На ферме Треф Лойн. Да будет мне позволено снова и снова напоминать читателю, что все время, пока в стране царил ужас о творящихся повсеместно чудовищных преступлениях, невозможно было узнать по официальным каналам информации. Пресса хранила поистине гробовое молчание. Так продолжалось изо дня в день. Какой-нибудь безобидный коммерсант, следующий по своим делам по главной дороге из Мэроса, мог с удивлением обнаружить на себе испуганные взгляды местных жителей, принимающих его за гипотетического убийцу, в то время как настоящие творцы ужаса ходили среди людей незамеченными. А поскольку истинная природа обрушившегося на нас таинства смерти оставалась неизвестной, то и неудивительно, что еще труднее нам было различить предзнаменования, знаки и предвещания его. Ужас творился почти что у нас на глазах, но мы не могли привязать разрозненные факты к какой-либо более или менее прочной основе. Именно потому никому даже в голову не пришло, что унылый и протяжный вой, раздававшийся по ночам к северу от порта, мог каким-либо образом соотноситься с пропажей маленькой девочки, ушедшей средь бела дня за пурпурными цветочками, или к трупу приезжего молодожена, обнаруженного в торфяном болоте, или к загадочной гибели Кредока, задохнувшегося на собственном лугу при отмеченном его женой странном свечении. Остается неясным и то, каким образом слух о заунывном ночном зове вообще мог распространиться столь широко. Льюис узнал о нем одним из первых, но отнесся к нему без особого интереса. Как и все прочие, доктор ни в малой мере не предполагал, что это необычное явление может иметь прямое отношение к царящему вокруг ужасу. Странные звуки раздавались 3 или 4 ночи подряд, а в воскресенье, выходившие после заутренни в Тридонгской церкви прихожане, заметили в церковном дворе большую рыжую овчарку. Казалось, собака только и ждала выхода верующих и сразу же кинулась к ним, обежав по кругу толпу. Она пристала к группе из полудюжины прихожан, которые повернули направо с главной дороги. Двое из них направились через поля к своим домам, а четверо по-воскресному неспешно побрели дальше. За ними-то, не отставая ни на шаг, и увязалась овчарка. Мужчины толковали о сене, кормах, видах на урожай. Таким манером они и шли по золотистой осенней тропе, пока не очутились перед калиткой в живой изгороди, от которой вилась через поля кое-как вымощенная проселочная дорога, уходившая затем в лес и, в конце концов, упиравшаяся в ферму Треф Лойн. И тут овчарка словно обезумела. Сначала она принялась яростно лаять, а потом, подбежав к одному из крестьян, уставилась на него таким взором, что у того по коже пробежали мурашки. «Она будто хотела сказать, что от меня зависела вся ее жизнь», — вспоминал он позднее. Затем собака кинулась к калитке и остановилась рядом с ней. Люди только смеялись, глядя на ее ужимки. «И что же это за собака-то?» «Это собака Томаса Гриффита из Треф Лойна», — сказал другой крестьянин. «И что ж тогда она домой не идет? А ну, давай, пошла домой!» «Ну, ступай домой, вот твоя калитка!» Овчарка даже не шелохнулась. Она лаяла, скулила, подбегала то к людям, то к калитке, и, наконец, приблизившись к одному из крестьян, она опустилась на землю и подползла к самым его ногам, а потом вдруг схватила его за полу пиджака и попыталась подтащить к калитке. Тот вырвался, и все четверо снова двинулись своей дорогой. Собака все стояла на месте и следила за ними, и лишь когда они скрылись за поворотом, подняла голову и издала долгий жутковатый вой, исполненный неподдельного отчаяния. Никого из четверых это не тронуло. Но с этого дня рыжая собака стала часто появляться на полевых тропах Тридонока. Однажды ночью она подбежала к дверям одного из фермерских домов и принялась царапать ее когтями. Когда же дверь открыли, собака легла на землю, а затем с лаем подбежала к садовой калитке и остановилась в ожидании, явно приглашая хозяина последовать за собой. Когда собаку отогнали прочь, она снова издала исполненный смертной муки вой. Слышавшие его крестьяне говорили, что он был почти столь же ужасен, как и тот унылый вопль, что разносился по полям за несколько ночей до того. А потом кому-то пришло в голову, насколько мне известно, без какой-либо определенной связи, со странным поведением овчарки, что старый Томас Гриффит уже довольно долго не показывался на людях. Он давно не появлялся в Тридонгской церкви, которую имел обыкновение посещать каждое воскресенье, и даже, чего с ним отродясь не бывало, пропустил базарный день в порте. А уж после того, как стали разбираться всем миром, выяснилось, что соседи уже много дней не видали никого из Гриффитов. В наше время процесс разбирательства всем миром проистекает достаточно быстро в любом маломальски населенном городке. Но в деревне, а особенно в погрязшей посреди безлюдных пространств глубинке, по которой через пень-колоду разбросаны одинокие фермы и лачушки, для этого требуется время. Вот потому лишь к концу недели выяснилось, что Томас Гриффит и вся его семья покинули наш мир. При этом надо сказать, что среди множества удаленных и скрытых от людских глаз местечек вряд ли найдется хотя бы одно, сравнимое по степени уединения и отдаленности с Трефлойном. К своему глубочайшему сожалению, должен признаться, что почти не понимаю по-валийски, но полагаю, само название Трефлойн является сокращенной формой слова Трелуин или Трефилуин, означающего «местечко посреди рощи». Ферма и в самом деле расположена в самой глубине темных, заслоняющих собой солнечный свет лесов. Глубокая и узкая долина, окруженная этими лесами и утесненная крутыми, поросшими папоротниками и дрогом склонами, сбегает вниз с холмов Алта, в обширное болото, откуда на глазах у Мэрита выносили мертвое тело. Долина лежит вдалеке от всех дорог, даже от более похожего на вьючную тропу проселка, на котором возвращавшиеся из церкви фермеры наблюдали странные выходки рыжей овчарки. Эту долину нельзя также и окинуть взглядом сверху, ибо она столь узка, что теснящиеся по обе ее стороны ясеневые заросли чуть ли не смыкаются своими кронами, образуя над ней подобие непроницаемого свода. По крайней мере, лично мне ни разу не удавалось найти настолько высокое место, чтобы с него можно было увидеть Трефлойн. Правда, взобравшись однажды на Алт, я все же сумел разглядеть голубой дымок, поднимавшийся из затаившихся в зарослях печных труб. Таково было местечко, куда в один из сентябрьских дней направилась небольшая группа людей, намереваясь выяснить, что случилось с Гриффитом и его семьей. Среди добровольцев было 6 фермеров, 2 полицейских и 4 вооруженных солдат, причем последних напутствовал никто иной, как сам начальник военного лагеря. Среди прочих присутствовал и Льюис. Он случайно услышал, что от Гриффита и его семьи уже давно не поступало никаких известий и очень заботился судьбой своего знакомого художника, на все лето поселившегося в Трефлойне. Мужчины встретились у ворот, ведущих во двор Тридонгской церкви, и в торжественном молчании двинулись по узкой тропе. Шедший позади Льюис невольно прислушался к разговору, проистекавшему между 3 солдатами и возглавлявшими их капралом. «Капитан, и говорит мне, — рассказывал капрал, — если там что-нибудь такое начнется, стреляйте без всякого, стало быть, сомнения». «А во что стрелять-то, сэр? — спрашиваю я. — На во что бы то ни было, — отвечает он. Вот и все, чего я от него добился». В ответ солдаты пробормотали нечто невразумительное. Льюису показалось, что речь шла о крысином яде. И надо ли говорить, что он немало подивился такому странному предмету разговора. Вскоре они миновали калитку в живой изгороди, оттуда к Трефлойну вел узкий, небрежно выложенный булыжником проселок, за лето успевший изрядно подзарасти травой. Сначала дорога шла полем, потом углубилась в лес, а напоследок перед ними внезапно выросли отвесные стены долины, со всех сторон укрытые ясеневыми зарослями. Группа исследователей спустилась по крутому склону холма, повернула на юг и растворилась в таинственном полумраке, отрезанной от мира долины. Но вот по краям дороги потянулись изгороди, а вдали замаячил окруженный забором фермерский дом с амбарами, навесами и прочими надворными постройками. Один из фермеров распахнул калитку, вошел во двор и принялся во весь голос кричать. «Томас Гриффит! Томас Гриффит! Ну куда ж ты запропастился, старый ты дуралей?» Ответа не было. Остальные последовали его примеру, но с тем же успехом. Затем Капрал отрывисто выкрикнул команду. Послышались металлические щелчки, означавшие, что его подчиненные примкнули штыки к ружьям, и в единый миг четверо безобидных парней, более всего на свете любивших почесать языками за доброй кружкой пива, превратились в грозных носителей смерти. «Томас Гриффит!» — еще раз позвал фермер. Но ответа на его зов так и не последовало, ибо несчастный Гриффит лежал, уткнувшись лицом в землю, на самой кромке пруда, расположенного посреди его собственного двора. В его боку зияла ужасная рана, которую могло оставить только очень грубое оружие. Что-то вроде остро заточенного деревянного кола. Письмена гнева. Стоял тихий сентябрьский день. Из лесной чащи, темной массой, обступившей старинную крестьянскую усадьбу Трефлойн, не доносилось ни дуновения ветерка. Тишину нарушало лишь мычание скота. Неподалеку виднелась четверка крупных, грузных и смирных лошадей, а ниже по склону стояли овцы, терпеливо ожидая, когда их покормят. «Можно подумать, они знают, что здесь произошло», — тихо сказал один солдат своему товарищу. Льюис опустился на колени перед мертвым телом и обстоятельно осмотрел зиявшую в боку рану. «Так, смерть наступила давно», — сказал он. «Неделю или даже две назад». Он был убит каким-то заостренным орудием. А что с его семьей? Сколько их вообще было? Я никогда не бывал у них по вызову. «Здесь жили сам Гриффит, его жена, сын Томас и дочь Мэри», — сказал один из фермеров. «Ну и, кажется, в это лето у них остановился какой-то джентльмен». Члены спасательного отряда, не имевшие никакого понятия ни о грозной силе, обрушившейся на обитателей безобидного деревенского дома, не об опасности, может быть, поджидавшей их в этом глухом ущелье, где посреди собственного двора лежал мертвый человек, окруженный ожидавшим корма скотом, в смущении переглянулись и повернулись лицом к дому. Это было древнее, выстроенное не позднее конца XVI века строение с круглой фламандской трубой, столь характерной для Мэриона. Стены, ярко выбеленные звездкой, на окнах красовались старинные средники, а массивное, выложенное каменными плитами и крытое сверху покатым навесом крыльцо могло защитить входную дверь от любых ветров, которым вздумалось бы ворваться в эту укромную долину. «Но что будем делать, доктор?» — спросил церковный староста. «Пока мне неизвестно ничего, кроме того, что этот несчастный был пронзен каким-то острым орудием до самого сердца», — ответил Льюис, пожимая плечами. «А вдруг они, засели внутри и собираются открыть по нам огонь?» — спросил другой фермер. Конечно же, он понятия не имел о том, что подразумевал под своим зловещим «они», да и все остальные представляли происходящее не менее туманно. «Ну, как бы то ни было, — сказал наконец Льюис, — а делать что-то нужно. Прежде всего, нам нужно войти в дом и посмотреть, что там творится». «А если они на нас нападут?» — возразил сержант. — Тогда что прикажете делать? На всякий случай капрал поставил одного из своих людей возле главных ворот фермы, а другого — в глубине двора, возле задних ворот. Некоторое время все напряженно вслушивались в тишину за дверью, а потом доктор снова ударил в дверь палкой. И снова ответом было молчание. Спасатели отвернулись от двери и принялись опасливо глазеть по сторонам. Никто из них не знал, чего они ищут и с каким врагом могут встретиться в следующее мгновение. На двери виднелось железное кольцо, Льюис повернул его, но дверь не поддалась. По-видимому, засов был задвинут и закреплен клином изнутри. Полицейский сержант громогласно потребовал засевших в доме немедленно отпереть дверь, но безрезультатно. После короткого совещания было решено применить насилие. Капрал подошел к двери и прокричал, что если за ней кто-нибудь стоит, то пусть немедленно отойдет в сторону, иначе будет убит. И тут, прежде чем солдаты успели всерьез заняться дверью, из леса выскочила рыжая овчарка. Двумя огромными скачками, перемахнув через двор, она бросилась ласкаться к людям, лизать им руки и радостно подвывать. «Ого, ну и дела!» — сказал один из фермеров. — Она, выходит, с самого начала знала, что тут творится неладное. — Эх, Уильямс, зря мы не пошли за ней в прошлое воскресенье. Она ведь так нас умоляла. Капрал жестом велел всем отойти назад. Он отомкнул штык и выстрелил из винтовки в замочную скважину, предварительно еще раз предупредив об опасности тех, кто мог стоять за дверью. Ему пришлось стрелять несколько раз. Так тяжела и прочна казалась старинная дверь. Наконец он принялся палить по массивным дверным петлям, после чего спасатели дружно навалились на дверь. Она зашаталась и с грохотом упала внутрь. Капрал предостерегающе поднял руку, на несколько шагов отступил назад и окликнул солдат, перед тем расставленных у обоих ворот фермы. Те ответили, что у них все в порядке. После этого весь отряд пробрался по упавшей двери в коридор и вышел на кухню. Труп молодого Гриффита лежал перед очагом, в котором на давно прогоревших углях лежала груда белых ясеневых поленьев. Все гурьбой двинулись к гостиной и в дверях наткнулись на мертвое тело художника Секретана. Похоже на то, что, умирая, он пытался пробраться на кухню. Миссис Гриффит и ее 18-летняя дочь были найдены в спальне наверху. Они лежали, обхватив друг друга руками посреди нерасправленной кровати. Исследователи обошли весь дом, попутно заглядывая в чуланы, и там не оказалось никаких признаков жизни. «Послушайте», — сказал доктор Льюис, — «очень похоже на то, что они оказались в осаде. Видите, это наполовину обглоданный окорок». Тут только все обратили внимание на висевший на кухонной стене свиной окорок, а также отрезанные от него и валявшиеся кругом куски бекона. При этом ни хлеба, ни молока, ни воды на кухне не присутствовало. «Так, а здесь у них самая лучшая вода, которую только можно найти в Мэрионе», — сказал один из фермеров. «Старики бывало называли это место Финнон Тепла, колодец святого Тепла». «Должно быть, они умерли от жажды», — сказал Льюис, — «и умирали медленно, день за днем». Группа людей молча стояла посреди обширной кухни, и в глазах у каждого отражалось замешательство. Повсюду лежали бездыханные тела, и ничто на этом свете не могло дать ответа на вопрос, почему этих несчастных постигла такая мучительная смерть. Сержант полиции распорядился раздобыть телегу и доставить трупы в порт, а доктор Льюис прошел в гостиную, использовавшуюся секретаном в качестве кабинета, надеясь найти там какое-либо имущество покойного друга. В углу было сложено полдюжины папок, на приставном столике валялось несколько книг, а за дверью обнаружилась удочка и корзинка для рыбы. Это было все. Без сомнения, одежда и остальные вещи художника находились в спальне наверху. Льюис уже готов был присоединиться к остальным членам отряда, собравшимся на кухне, когда взгляд его упал на разрозненные листки бумаги, белевшие между книгами на приставном столике. На одном из них он, к своему изумлению, прочитал следующее. «Доктору Джеймсу Льюису из Порта». Эти слова, выведенные сильно дрожащей рукой, более напоминали детские каракули. Бегло просмотрев другие листки, доктор обнаружил, что они были исписаны почерком секретана. Стол был расположен в темном углу комнаты. Читать было трудно. Рукопись находилась в полнейшем беспорядке, как если бы секретан был не в состоянии расположить исписанные листки в должной последовательности. Так что доктору потребовалось некоторое время, чтобы привести все в порядок. Рукопись содержала рассказ обо всем происшедшем на ферме, и доктор со все возрастающим интересом погрузился в чтение. «Не думаю, что протяну долго. Уже давно мы разделили между собой последние капли воды. Мы спали, мы видели сны. Я даже не знаю, сколько дней прошло с тех пор. В этих снах мы гуляли вокруг дома, и часто я не мог с уверенностью сказать, проснулся ли я или все еще сплю, а потому дни и ночи перепутались в моем сознании. Не так давно я очнулся. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И обнаружил, что лежу на каменном полу в коридоре. Такое ощущение, будто мне просто приснился ужасный сон. Вот только был он до жути реальным. И я облегченно вздохнул при мысли о том, что всего происшедшего на самом деле не было. Я напряг всю свою волю, пытаясь заставить себя совершить прогулку вокруг дома, чтобы немного освежиться на воздухе, но потом огляделся по сторонам и понял, что все это время без движения лежал на каменных плитах коридора, Осознание реальности снова вернулось ко мне. Ни о каких прогулках не могло быть и речи. Уже давно я не видел миссис Гриффит и ее дочери. Они сказали, что собираются подняться наверх и немного отдохнуть. Сначала я слышал, как они передвигались по комнате, но вскоре там стало совсем тихо. Молодой Гриффит лежит на кухне перед очагом. Когда я заходил туда в последний раз, он говорил сам с собой об урожае и погоде. Видимо, он не заметил моего присутствия, поскольку продолжал тихо и быстро бормотать себе под нос что-то неразборчивое, а потом принялся звать тигра, их собаку. Ни для кого из нас не осталось никакой надежды. Все мы погружены в смертный сон. Последующие несколько строк было трудно разобрать. Трижды или четырежды секретан повторил слова «смертный сон». Потом начал писать новое слово и тут же его перечеркнул. Далее шли причудливые и абсолютно бессмысленные знаки. Вдохновленное ужасом письмо, как подумалось Льюису. Затем почерк сделался отчетливым. Рукописи было положено новое начало, и последующие страницы были выдержаны в обычном эпистолярном жанре. «Дорогой Льюис, надеюсь, вы извините меня за некоторую путаницу и бессвязность. Я намеревался написать вам письмо, и вдруг обнаружил перед собой какие-то намалеванные на бумаге иероглифы, которые наверняка сильно изумили вас, если, конечно, мое послание вообще попало вам в руки. У меня даже нет сил порвать эти листки. Если вы все-таки нашли их, то без сомнения уже получили представление о том, в каком ужасном состоянии я находился, когда писал все это. Мои записки выглядят как бред или дурной сон, и даже сейчас, когда мое сознание в значительной мере прояснилось, я должен постоянно убеждать себя в том, что впечатления последних дней, проведенных мной в этом ужасном месте, истинны и реальны, что они не являются бесконечным ночным кошмаром, от которого я вот-вот пробужусь в своей лондонской квартире. В самом начале я выразил сомнение в том, что мои записи вообще попадут вам в руки. Я и в самом деле не уверен, что это когда-либо случится. Если все, что творится здесь, происходит и в других местах, то, как я полагаю, наступил конец света. Я не могу понять происходящего. Более того, все еще отказываюсь поверить в то, что видел собственными глазами. Знаю только, что мне снятся такие страшные сны и посещают такие безумные фантазии, что я вынужден крепко держать себя в руках и поминутно оглядываться вокруг, чтобы быть уверенным в реальности окружающего мира. Вы еще не забыли, о чем мы беседовали около 2 месяцев тому назад, когда в последний раз обедали вместе? Не помню уж, каким образом, но мы разговорились о пространстве и времени, в конце концов согласившись на том, что любая попытка прийти к какому-либо заключению на этот счет лишь заводит в лабиринт противоречий. Вы высказались тогда в том смысле, что, как ни странно, такое состояние в точности напоминает сон. «Временами», — добавили вы, — «человек будет пробуждаться от этого безумного сна с ясным осознанием абсурдности своего мышления». И мы оба задумались над тем, не являются ли противоречия, которых не может избежать ни один человек, силящийся постичь природу пространства и времени, доказательством того, что все в жизни есть лишь кошмарный сон, а луна и звезды являются частичками этого кошмара. С тех пор я постоянно вспоминаю об этом. Подобно доктору Джонсу, легнувшему камень, чтобы удостовериться в том, что все вокруг нас находится на своих местах, я обрушиваю удары на окружающие меня предметы. Но тогда передо мной неизменно встает другой вопрос. На самом ли деле мир, знакомый каждому из нас с рождения, идет к своему концу? И на что будет похож новый мир, который придет ему на смену? Я не могу представить его себе. Все это похоже на историю с Ноевым ковчегом и всемирным потопом. Люди привыкли судачить о конце мира и огня, но ни одному из живущих не приходило в голову всерьез над этим задуматься. И еще кое-что меня беспокоит. Время от времени мне вдруг кажется, что все мы в этом доме просто сошли с ума. Вопреки всему, что я вижу и ощущаю, ну, а может быть, именно потому, что все, что я вижу и ощущаю, абсолютно невозможно, я спрашиваю себя, а не страдаем ли мы некой формой массовых галлюцинаций? Может быть, мы добровольно заключили себя в эту тюрьму, за стенами которой нам никто и ничто не угрожает? Может быть, всего того, что нам кажется, на самом деле не существует в действительности? Раньше мне доводилось слышать о целых семьях, одновременно сходивших с ума. Так, может быть, за последние 4 месяца я просто подпал под нездоровое воздействие этого старинного и странного дома. Я знаю о людях, которым больничные смотрители насильно запихивали в глотку куски пищи, ибо те были совершенно уверены, что у них сомкнулось горло, и они теперь не в силах проглотить даже маковые росинки. Порой мне думается, не уподобились ли все обитатели Трефлойна, включая меня, этим несчастным больным. Но в глубине своего сердца я уверен, что это не так. Если я нахожусь в здравом уме, то вы сами сможете восполнить пробелы в моем повествовании, воспользовавшись собственными знаниями. Если же все-таки я спятил, то сожгите это письмо и нигде о нем не упоминайте. Хотя я до сих пор не исключаю возможности того, что в любой момент могу проснуться и услышать громкий голос Мэри Гриффит, веселой скороговоркой, возвещающей о том, что завтрак будет готов сию же минуту. Тогда я с удовольствием позавтракаю и, неспешно прогулявшись до порта, расскажу вам самый странный и ужасный сон, какой когда-либо довелось увидеть человеку, а заодно и узнаю у вас, что в таких случаях полагается принимать на ночь. Во вторник мы впервые заметили, что вокруг нас творится что-то неладное. В то время мы, конечно же, и представить себе не могли, насколько неладно было это неладное. С утра я отправился рисовать болото, но только изрядно вспрел и вымотался от бесплодных усилий. Около 5 или 6 вечера я вернулся домой и застал женщин во дворе. Они вовсю потешались над тигром, их старой и верной овчаркой. Коротко и отрывисто, взвизгивая, собака стремительно металась по двору от внешних ворот до двери дома. Миссис и мисс Гриффит стояли у крыльца и с веселым изумлением наблюдали за тем, как тигр бросался к ним, заглядывая каждый в лицо. А затем пулей летел к воротам фермы и принимался с нетерпеливым и скулящим лаем оглядываться на женщин, словно приглашая их последовать за собой. И так раз за разом она подбегала к ним, хватала за юбки и изо всех сил пыталась оттащить прочь от дома. Тем временем с поля вернулись мужчины, и спектакль возобновился. Только на этот раз тигр исполнял свою роль с удвоенным рвением. Собака металась по двору фермы, с лаем и визгом заглядывая в амбары, хлева, сараи, и всегда повторялось одно и то же. Прервав свой стремительный бег, она вдруг подскакивала к одному из хозяев и тут же улепетывала в направлении главных ворот. В конце концов, ее пришлось прогнать на крыльцо, где она принялась выть и царапать дверь когтями. Принеся мне в комнату еду, мисс Гриффит обмолвилась: «Никто не может понять, что ж такое стряслось-то со стариной тигром? Он всегда был таким хорошим псом». Весь вечер собака лаяла, выла, визжала и царапалась в дверь. Наконец ее пустили в дом, и тут она вовсе лишилась разума и впала в буйное неистовство. Глаза ее налились кровью, а на морде выступила белая пена. Она подбегала то к одному, то к другому члену семьи и, ухватив его за край одежды, пыталась тащить к входной двери. В конце концов ее выгнали на улицу, где уже сгустились ночные сумерки. Там она разразилась долгим, мучительным и полным отчаяния воем, и больше мы ее уже не слышали. Последние слова мистера Секретана. «В ту ночь я спал дурно. Не раз вскидывался я на постели, пробуждаясь от неспокойных сновидений, в которых мне чудились странные зовы, шумы, бормотания и удары в дверь. Чьи-то низкие глухие голоса отдавались у меня в голове эхом только что пережитого кошмара. А наяву я слышал лишь печальное завывание осеннего ветра, проносившегося над вершинами окружавших нас холмов. Потом меня разбудил ужасный визг, прозвучавший, казалось, непосредственно у меня в ушах. Но в доме было по-прежнему тихо, и я снова погрузился в свой тревожный сон. Вскоре после того, как рассвело, я очнулся окончательно. Внизу громко разговаривали мои хозяева. Они явно спорили о чем-то, но в чем была суть их спора, я не понимал. «Говорю тебе, это проделки тех проклятых цыган!» — уверял старый Гриффит. «Да к чему им вся эта кутерьма?» — возражала миссис Гриффит. «Если им впрямь нужно было чего-нибудь украсть, то мы бы даже их шагов не услышали». «А похоже, это проделки Джона Дженкинса», — подал голос сын. «Помните, когда мы застукали его на браконьерстве, он обещал устроить нам горячую ночку?» Насколько я мог уяснить, все они были изрядно рассержены, но никакого испуга в их голосах не присутствовало. Я встал и начал одеваться. Помню, даже не посмотрел в окно. Я и вообще глядел в него крайне редко. Его почти целиком загораживало широкое зеркало, стоявшее на моем туалетном столике. Между тем голоса внизу все еще продолжали спор. Потом я услышал, как старик сказал: «Ну, как-никак, а пора и за дело приниматься!» После чего голоса смолкли, и почти сразу же хлопнула входная дверь. Все случилось минутой позже. Старик закричал, обращаясь к своему сыну, потом послышался какой-то странный шум, не поддающийся никакому словесному описанию, и тут же в доме поднялся крик и плач, сопровождаемый беспорядочным топотом ног. Я слышал, как мисс Гриффит прокричала сквозь слезы: «Не надо, матушка, он уже умер, они убили его!» А пожилая женщина не своим голосом требовала немедленно пропустить ее к двери. Затем кто-то из них выбежал в коридор и смаху перекрыл дверь тяжелой дубовой палкой, как раз в тот миг, когда что-то с громовым грохотом ударило в нее снаружи. Я сбежал вниз и нашел всех в страшном смятении. На их лицах запечатлелась неописуемая смесь горя, ужаса и изумления. Я подбежал к окну и выглянул во двор. Не стану описывать всего, что там увидел. Скажу лишь только, что возле пруда лежал несчастный старый Гриффит, и сбоку у него фонтаном хлестала кровь. Я хотел выйти наружу и внести тело в дом, но меня остановили самым решительным образом. Мне наперебой твердили, что старик уже наверняка мертв, и тут я сам едва не свихнулся, что всякий, кто рискнет выйти из дома, в тот же миг лишится жизни. Никто из нас не мог до конца поверить в происходящее, даже видя перед собой мертвое тело, но невероятное вершилось на наших глазах. Прежде я не раз задавался вопросом, что может почувствовать человек, если увидит, как яблоко срывается с дерева, взмывает вверх и исчезает в небесной вышине. Теперь я знаю ответ на этот вопрос. Но даже тогда мы не могли представить себе, что все это может продлиться долго, и нисколько не опасались за себя лично. Мы надеялись, что через часок-другой ужас прекратится, и в крайнем случае после обеда можно будет выйти наружу. А потом, когда пробило 12 часов, молодой Гриффит заявил о своем намерении сходить на задний двор к колодцу и принести ведро воды. На всякий случай я тоже подошел к двери и стал возле нее. Но не успел он сделать и нескольких шагов по двору, как они набросились на него. Он кинулся назад и в последний момент проскочил в дверь. Совместными лихорадочными усилиями мы забаррикадировали ее, чем могли. И вот тут-то на меня впервые напал страх. Мы все еще не могли поверить в происходящее и постоянно ожидали, что вот-вот кто-то из соседей с приветственным криком появится у ворот, и все это наваждение рассеется, как сон. Даже в самом худшем варианте нам не угрожала никакая реальная опасность. В доме было полно бекона, свежеиспеченного хлеба, на кухне стоял большой кувшин, принесенный накануне вечером воды, а в погребе имелся запас пива и около фунта листового чая. Мы могли продержаться весь день, а утром злые чары должны были сгинуть сами собой. Но день шел за днем, а все оставалось по-прежнему. Я знал, что Трэф Лоин всегда слыл уединенным местечком. Молодой Гриффит рассказывал мне, что до ближайшего жилья было не менее полутора миль, и я помню, как пришел в восторг при мысли о нерушимом покое и уединении этого места. Теперь же эта мысль вызывала во мне не восторг, но самый настоящий ужас. Гриффит сказал, что в тихую ночь наши крики могут услышать в Алте. «Ну, если, конечно, — добавил он, — кто-нибудь станет прислушиваться к ним». Я обладал более громким и звонким голосом, нежели мой молодой хозяин, и потому Во вторую ночь решил подняться в спальню и через окно позвать на помощь. Перед тем, как открыть окно, я выглянул наружу, и над самым коньком крыши длинного амбара, стоявшего в глубине двора, увидел нечто похожее на дерево, хотя никакого дерева там просто не могло быть. На фоне сумеречного неба вырисовывалась черная масса с широко распростертыми во все стороны ответвлениями и впрямь похожая на дерево с плотной и густой кроной. Мне захотелось узнать, что это было на самом деле, я распахнул окно. Уже не для того, чтобы позвать на помощь, а из желания поближе познакомиться со странным феноменом. В глубине черной массы я увидел огненные точки и разноцветные искорки. Они все время двигались и переливались на разные лады, а воздух вокруг них трепетал самым что ни на есть одухотворенным образом. Я продолжал напряженно вглядываться во мрак, когда черное дерево вдруг взмыло над крышей амбара и стремительно поплыло ко мне. Я не двигался с места до тех пор, пока оно не приблизилось вплотную к дому. И тут я, наконец, понял, что это было, и в последний момент успел с треском захлопнуть ставни окна. Потом я несколько минут стоял посреди комнаты, оцепенев от сознания смертельной угрозы, которую мне лишь чудом удалось избежать, а похожее на огненное облако дерева недовольно отплыло от моего окна и снова зависло над амбаром. Спустившись вниз, я рассказал об этом моим хозяевам. Они выслушали меня с побледневшими лицами, после чего миссис Гриффит заключила, что поскольку на земле теперь творится великое зло, то древним дьяволам было позволено снова выйти из скрывающих их деревьев и холмов. Затем она принялась бормотать себе под нос на неком подобии испорченной латыни. Часом позже я снова поднялся в свою комнату, но черное дерево над амбаром не исчезло. Напротив, оно все разрасталось. Прошел еще день, и снова, дождавшись сумерек, я глянул в окно, но огненные глаза по-прежнему меня стерегли. Открывать окно я больше не осмелился. И тогда мне в голову пришел другой план. В доме имелся большой старинный очаг с круглой голландской трубой, высоко поднимавшийся над домом. «Если стать прямо под ней и закричать, — подумал я, — то вполне возможно, что мой голос прозвучит гораздо громче, чем из окна второго этажа. Насколько я понимал физики, круглая печная труба вполне могла сойти за мегафон. Ночь за ночью я забирался в очаг и с 9 до 11 вечера взывал оттуда о помощи. При этом я прекрасно помнил об уединенности этого местечка, скрытого в глубине долины, под сенью ясеневых зарослей. И все же надеялся, что мой голос достигнет слуха обитателей маленьких белых домишек. Мы уже выпили все пиво, а из жалкого запаса воды могли позволить себе лишь несколько капель в день на каждого. На четвертый вечер мое горло окончательно пересохло. Меня мутило, по телу разлилась ужасная слабость. Мне стало ясно, что как бы я ни напрягал свои легкие, в таком состоянии мой голос едва ли способен достигнуть хотя бы противоположного края поля, примыкающего к нашей ферме. Тогда-то мы и начали видеть сны о колодцах, фонтанах, родниках, проливавших струи ледяной воды посреди тенистого прохладного леса. Вскоре кончились и наши съестные припасы. Время от времени кто-нибудь отрезал кусочек от висевшего на кухне окорока, но тут же бросал его на пол, ибо даже малейший привкус соли был для нас подобен огню. Однажды ночью разразился сильный ливень. Мэри Гриффит предложила открыть одно из окон и выставить наружу все имеющиеся под рукой миски и тазы, чтобы собрать хотя бы несколько пригоршней дождевой воды. Я напомнил ей о туче с огненными глазами, на что она возразила: «Мы пойдем к окну в сыроварне. Это с другой стороны дома, так что пока эта мерзость очухается, мы что-нибудь да успеем набрать». По окну сыроварни барабанил частый и крупный дождь. Девушка встала на каменную плиту под окном, приоткрыла на дюйм створку ставни и осторожно заглянула в образовавшуюся щель. «И вдруг, — рассказывала она потом, — снаружи что-то затрепетало, задрожало и запереливалось, как бывает в церкви святого Тейла, на хоральный праздник, и прямо передо мной появилась та огненная туча. И вот тогда, как я уже говорил, мы начали видеть сны. В один из жарких полдней я проснулся в своей комнате, залитой яркими лучами солнца. Во сне я без устали бродил по дому, осматривая все его закутки и чего-то ища, и в конце концов спустился в старый погреб, которым хозяева уже давным-давно не пользовались. Это была огромная холодная пещера с массивным низким сводом и подпиравшими его каменными столбами. В руках я сжимал железную кирку. Какое-то внутреннее чувство говорило мне, что здесь есть вода. Подойдя к тяжелому камню, который лежал у основания одного из столбов, я поднял его. Под ним оказался журчащий ключ с холодной и прозрачной водой. Только я было сложил ладони лодочкой, чтобы напиться, и вдруг проснулся на своей кровати. Я пошел на кухню и рассказал о своем видении молодому Гриффиту, уверяя его, что в подвале непременно должен быть ключ. Тот отрицательно покачал головой, но все же взял в руки большую кухонную кочергу и отправился со мной в старый погреб. Я указал ему на камень возле столба, и он поднял его. Ну и, конечно же, никакого ключа там не оказалось. Раньше я бы и сам не поверил тому, что способен уподобиться презираемому мной людскому большинству. Но в тот момент я встал в его ряды. Слова хозяйского сына меня не убедили, и я продолжал твердить, что ключ там есть. На кухне имелся большой мясницкий нож. Я взял его с собой в старый погреб и принялся остервенело долбить им землю. Никто мне в этом не препятствовал. Каждый из нас прошел через это, и мы уже давно привыкли к подобным вещам. Мы почти не разговаривали друг с другом. Каждый сам по себе бродил по дому, то поднимаясь наверх, то спускаясь вниз, и все без какой-либо определенной цели. Полагаю, каждый из нас измышлял свой собственный безумный план спасения, но друг с другом мы почти не общались. Много лет назад мне довелось вкусить актерского ремесла, и я помню, как на первых представлениях все участники труппы перед выходом на сцену рассеянно бродили за кулисами, бормоча себе под нос свои роли и ни слова не говоря друг другу. То же самое происходило и с нами. Однажды вечером я наткнулся на молодого Гриффита, пытавшегося прокопать под стеной туннель наружу. Я понимал, что в этот момент он был безумен, но даже не попытался его остановить. Но все это уже далеко позади. Теперь мы слишком слабы, чтобы буйствовать. Явь нам кажется сном, сон явью. Когда мы спим, нам кажется, что мы окружены явью. Дни и ночи приходят и уходят, и мы начинаем путаться в лицах, принимая одного за другим. Однажды в раскаленный от солнечных лучей полдень я услышал, как Гриффит бормочет себе под нос что-то насчет звезд, а в одну глухую полночь мне привиделось, будто я нежусь на солнышке посреди яркого и пышного луга, а рядом со мной бурлят ледяные струи, бьющего из скал фонтана. А совсем недавно я услышал голос, звучавший столь тихо, что был едва различим и одновременно столь громко, как если бы он многократно усиливался, и, проходя под сводами кафедрального собора, и отдавался внизу душераздирающими отголосками. Я отчетливо различал каждое слово. «Здесь начинается книга гнева Господа нашего Бога». А затем этот голос пропел слово «Альфа». И слово это протянулось ко мне из глубины веков, и когда голос начал чтение главы из книги, я увидел разлившееся вокруг меня сияние божественного света. «В день оный, — говорит Господь, — прострется туча над землей, и в туче горение и образ огня, и из тучи сей грядут посланники мои, и не отклонятся они, и будет день сей днем горшей скорби, и...» «Не будет спасения, и на всякий горний холм, — говорит Господь сил, — воссажу я стражи моих, и воинство мое восселятся во веянной долине, в доме, что стоит посреди тростника, совершу я суд свой, и тщетно потекут они, взыщу я спасение под сень утесов, в чащах лесных, где листва покров для них обрящут, а не меч убийцы, и те... Кто возложит упование свои на города, укрепленные, будут поражаемы в них. Горе всякому, внявшему меч, горе всякому, кто упьется мощью орудий своих, ибо нечто малое сокрушит его, и будет он повержен во прах тем, кто не имеет мощи. Тот, кто унижен, будет вознесен переполнением Иордана, уподоблю я львам кроткого агнца и малую овцу, и не будут пощажены непокорные, говорит Господь, и голуби на храме Энгеди станут как орлы. Никто же не найдет, что в силах он избежать погибели в битве сей. До сих пор я слышу этот раскатами уносящийся вдаль голос, голос, словно исходящий от алтаря бесконечно огромного храма. Мне кажется, будто я сам стою в его притворе, далеко впереди, в самой глубине церкви, посреди безбрежного мрака сияют огни, но вот они гаснут, один за другим. Я снова слышу голос, повторяющий тот же древний распев с бесконечными переливами. Он взмывает вверх и устремляется к звездам и стремительно ниспадает в мрачные глубины и снова воспаряет в небесную высь. И в распеве его я слышу слово «Зайн». В этом месте рукопись снова и на этот раз окончательно обрывалась. Далее следовал необратимый и прискорбный графический симбур, бегущий через всю страницу замысловатые волнистые линии, которыми секретан, по всей видимости, пытался передать те звуки, что переполняли его умирающий мозг. Судя по встречавшимся в некоторых местах чернильным каракулям, тут же, впрочем, перечеркнутым, он все же отчаянно пытался начать новую фразу, но в конце концов перо выпало у него из рук и упокоилось в огромной чернильной кляксе, своими очертаниями напоминавшей само небытие. В коридоре раздавались тяжелые шаги. Это выносили из дома мертвые тела, чтобы погрузить их на телегу.